Кэрри показалось, что она рада приглашению. Только не сегодня. Сначала надо хорошенько выспаться. Идея насчет острова в Южном море возникла у Кэрри на сеновале. Она проснулась раньше всех и лежала, сонно глядя в раскрытую дверь на клочок голубого неба и вдыхая сладкий запах оставшихся с прошлого года сушеных яблок. «Такая жалость», — думала она, глядя на небо, «что нам приходится путешествовать ночью. Есть уйма разных мест, которые мне хотелось бы увидеть, но только днем». Потом Кэрри припомнила, что Земля медленно вращается, и если уехать достаточно далеко, например, на волшебной кровати, можно догнать Солнце. Идея постепенно обретала форму и превратилась, наконец, в такую невыносимо волнующую перспективу, что пришлось разбудить Чарльза. Целый вечер Кэрри и Чарльз обсуждали ее во всех подробностях, а прямо на следующее утро взялись за мисс Прайс. Помимо того, что мисс Прайс ей нравилась, Кэрри рассудила, что с ней будет чувствовать себя в большей безопасности. Немножко дополнительного колдовства никогда не помешает. Сначала мисс Прайс обеспокоила расстояние. «Нет, Кэрри, невозможно в моем возрасте болтаться по Тихому океану. Я люблю то, к чему привыкла. Лучше езжайте сами». «Но поедемте, мисс Прайс», — умоляла ее Кэрри. «Вам вовсе не нужно болтаться. Вы можете просто посидеть на солнышке и погреть вашу щиколотку. Будет чудесно, мисс Прайс. Только подумайте, бананы, плоды хлебного дерева, ананасы, манго. Вы можете лететь на метле». «Метла делает всего около 5 миль за один полет», — возразила мисс Прайс. Но глаза у нее загорелись при мысли о том, что можно будет срезать и укоренить ветку хлебного дерева. «Тогда летите с нами на кровати, там полно свободного места. Но, пожалуйста, мисс Прайс...» Мисс Прайс махнула рукой. «Все-таки разнообразие», — согласилась она. «Поедем сегодня ночью». «Сегодня?» — испугалась мисс Прайс. «А почему нет? Мы вчера выспались». Мисс Прайс сдалась. «Ну?» — нерешительно сказала она. «Если вы выспались...» Пола идея острова в Южном море озадачила. Но когда Кэрри и Чарльз рассказали ему о чудесах коралловых рифов, он тоже согласился, только настаивал, чтобы ему разрешили взять ведерко и совок. Мисс Прайс достала атлас и энциклопедию, и они принялись искать острова, на которых рассвет соответствовал бы закату в Англии. Выбор остановили на острове под названием Уиппи. Он не был обозначен на карте, но упоминался в энциклопедии как место, которое еще предстоит исследовать белому человеку. В 1809 году он был замечен с проплывающего мимо корабля Люция Каворта и объявлен необитаемым. «Мы возьмем его себе», — обрадовалась Кэрри. «Мы даже можем его переименовать». Поскольку мисс Прайс и слышать не хотела о том, чтобы прокрасться в дом тетки Беатрисы поздно вечером, решили, что она подлетит к окну на метле, а ребята ее впустят. Это был один из тех вечеров, когда Элизабет была настроена поговорить о том, как сынишки ее сестры удаляли гланды, и она шла за ребятами всю дорогу от ванной до спальни, пересказывая уже хорошо знакомые им подробности. Они знали, что позже, когда Элизабет будет сервировать ужин тетке Беатрисе, она вздохнет и скажет, что из сил выбилась, загоняя этих детей в кровать. Наконец она удалилась, тяжело ступая по лестнице, и Кэрри с Чарльзом проскользнули из своей комнаты в спальню Пола. Пол спал. Они присели на его кровать и прошептались до тех пор, пока не начало темнеть. Тогда Кэрри и Чарльз подошли к окну, чтобы встретить мисс Прайс. Чарльз первым высмотрел ее. Она летела низко над землей в тени кедров. Метла была перегружена и покачивалась у подоконника, как шлюпка у борта корабля. Впустить мисс Прайс в окно оказалось сложным делом. Она везла плетеную сумку, книгу и зонт и не решилась слезть с метлы, пока надежно не встала ногами на подоконник. Мисс Прайс уронила шляпу, задев за раму, и выяснилось, что это тропический шлем. «Это моего отца», — пояснила мисс Прайс громким шепотом. «Один из тех, что он носил в Пуне в 99-м году. У него еще была по краю противомоскитная сетка». Кэрри повертела шлем на пальце, чтобы лучше разглядеть. Он казался тусклым в меркнущем свете, и от него сильно пахло нафталином. «Не думаю, что на Южном море водятся комары», — прошептала она в ответ. «Что ж», — бодро отозвалась мисс Прайс, пытаясь привязать сумку к кровати при помощи шнура от халата Пола. «Профилактика лучше лечения. Чарльз, зонтик лучше засунуть под матрас. И мою книгу, пожалуйста, тоже». Уже стемнело так, что они с трудом видели лица друг друга. Луны не было, и кедровые кроны казались едва различимыми тенями на сером небе. Пока Чарльз приподнимал матрас, чтобы спрятать книгу и зонт, проснулся Пол. — Чего тебе? — сонно спросил он. Кэрри подсела к нему. — Надевай халат, — прошептала она. — Пора ехать. — Куда? — спросил Пол своим обычным голосом. — Шш! — прошептала Кэрри. — На остров в Южном море. Коралловый риф, помнишь? — Темно же, — возразил Пол. — Там будет день. Она всунула его руки в рукава халата. — Вот умница, ты должен сказать. — Хочу попасть на Уиппи. Вот твой сачок и ведерко, и лопатка. Поднимайся, Пол. Пол встал на колени лицом к изголовью. Мисс Прайс положила метлу под одеяло. Все заняли места. Мисс Прайс рядом с Чарльзом и Полом, а Кэрри у них в ногах. Пол положил руку на шишечку и обернулся. — Меня тошнит, когда кровать летит, — объявил он. — Ну, Пол, — прошептала Кэрри, — это же одна минута, ты вполне способен это пережить. А какой замечательный завтрак у мисс Прайс в сумке. Давай, поворачивай. Пол повернул шишечку. Кровать неприятно накренилась. Вокруг была сплошная синева, стремительно уносящаяся назад синева, которая блестела, как развивающаяся парчевая лента. В этой синеве все больше становилось блеска, тепла, золотых лучей, и, наконец, ее сменил ослепительный солнечный свет. Жгучий песок посыпался им на лица, когда кровать заскользила по земле и резко остановилась.